Глава вторая. «Что делать, прах подери?» Вице-адмирал Ржественский в ярости ударил кулаком по столу со всей силы и скривился от боли. Потряс кистью, убаюкивая ладонь, как ребенка, шипя и кривясь. Зато схлынуло отчаяние, перемешанное с липким страхом, что не давало ему спать с тех первых дней января, когда на стоянке в Носибе, на северной оконечности французского Мадагаскара, он получил известие о сдаче генералом Стесселем Порт-Артура после ожесточенной и долгой, почти полугодовой осады. В этот момент рухнули все его надежды на благополучный исход похода, и Зиновий Петрович с пронзительной ясностью осознал, что теперь эскадру не ждет ничего хорошего, кроме неизбежной гибели. Ведь одно дело добраться до Порт-Артура и соединиться там с броненосцами первой Тихоокеанской эскадры и дождаться скорого деблокирования крепости манчжурской армией под командованием генерала Куропаткина, бывшего военного министра. А без этого вести победную войну на море невероятно трудно, если не будет подвоза всего необходимого, начиная от угля и кончая присылкой пополнений, то базирование объединенного флота в осажденной крепости невозможно по определению. «Все не так, совсем не так», — пробормотал Зиновий Петрович, вспоминая годичные давности события. Тогда он еще был начальником главного морского штаба, и как никто отчетливо представлял истинную ситуацию в войне на море. Гибель броненосца «Петропавловск» с командующим первой Тихоокеанской эскадрой вице-адмиралом Макаровым и его штабом произвела шокирующее впечатление. В строю остались только 3 броненосца, а еще 3 ремонтировались. Ритвизан и Цесаревич получили в борт вражеские торпеды в первую ночь войны. А победа в том злосчастном выходе для Петропавловска также подорвалась на мине, но избежала горькой участи погибшего флагмана. Новым командующим флотом наместник адмирал Алексеев назначил своего начальника морского штаба контр-адмирала Витгефта, откровенно слабого и безвольного, который предпочитал не командовать, а руководить, устраивая коллегиальность по любому поводу. Ему на замену выслали сразу 2 вице-адмиралов. Вот только они приехали в Маньчжурию в конце мая, когда железная дорога была перерезана врагом, и отбыли во Владивосток, где на 3 находившихся в строю броненосных крейсера оказалось 3 заслуженных адмирала, включая Ессена. Японцы в том же мае время зря не теряли, заняли всю Корею, перешли через реку Ялу и тут же высадили десант у Бидзево, вскоре отрезав Квантун от Маньчжурии. И события, неумолимо разрастающиеся, как снежный ком, приняли не просто тревожный, угрожающий характер. И хотя в начале мая под Порт-Артуром погибли на минах 2 японских броненосца, этот громкий успех не переломил ситуации. Японский флот был сильнее русского. Против 10 кораблей линии, считая 3 броненосных крейсера во Владивостоке, японцы могли выставить 12, причем с возможностью их быстрого сосредоточения против любого русского отряда. И что самое плохое, так то, что японский десант нанес поражение русским войскам, защищавшим перешеек у Цзиньчжоу, и дивизия генерала Фока в панике отступила к Порт-Артуру. В дальнем, в этом прекрасно оборудованном порту, буквально брошенном, высадилась целая японская армия под командованием генерала Ноги и начала наступление на главную базу флота. Выйдя в начале июля к Порт-Артуру, обложила его, начав осаду. В главном морском штабе надеялись, что маньчжурская армия генерала Куропаткина добьется успеха. Вот только поражение на реке Ялу, а потом у Вафангоу и Ташичао, поколебали эту уверенность. а в конце августа состоялось генеральное сражение под Ляояном, закончившееся полным крахом и беспорядочным отступлением русских войск. И с пронзительной отчетливостью стало ясно, что Порт-Артур деблокировать невозможно, и крепость предоставлена собственной судьбе. Так что, несмотря на всю храбрость и самоотверженность гарнизона, блокада и штурмы сделают свое дело. Что война с японцами неизбежно начнется, Рожественский хорошо понимал, и как начальник главного морского штаба предпринимал меры для усиления первой Тихоокеанской эскадры. В июле 1903 года было принято решение отправить на Дальний Восток Аслябю и Баян. Но если крейсер быстро добрался до Порт-Артура, то броненосец задержался в Италии для ремонта. В октябре на Дальний Восток отправилась эскадра контр-адмирала Верениуса в составе крейсеров «Аврора», «Дмитрий Донской», «Алмаз», «Семи миноносцев» и присоединившегося к ним в декабре в Средиземном море «Асляби». И добравшись до Джибути 31 января, русские моряки там узнали, что война с японцами идет уже несколько дней. В том, что отряд двигался так медленно, виноват был не только его командующий, но и главный морской штаб. Зиновий Петрович сам несколько раз притормаживал поход, хотя необходимости в том не было. За три месяца с довеском, да еще через Суэцкий канал, да с возможностью быстрой бункировки углем в любом порту, корабли могли спокойно добраться, если не до Порт-Артура, то до Шанхая или Камрани в самом плохом случае. Ведь перекупленные Японией у Аргентины, построенные на итальянских верфях два новеньких броненосных крейсера, оказались более шустрыми, чем идущие с темпом беременной черепахи русские. Несмотря на то, что Ниссин и Касуга вышли в путь позднее, так как их передали японцам 31 декабря и лишь с малочисленными перегонными командами, добралась до Японии эта парочка уже 16 февраля, обогнав русских в Красном море, где те устроили себе затянувшийся отдых. А вот за дальнейшие события вся вина лежит исключительно на Рожественском. Несмотря на яростные протесты вице-адмирала Макарова, который требовал продолжения движения отряда Верениуса на Дальний Восток, Зиновий Петрович с согласия управляющего морским ведомством адмирала Авилана приказал возвращаться обратно. И смех, и грех. Теперь все эти корабли снова пошли на Дальний Восток, но уже в составе его эскадры. Вот только их машины и механизмы от таких бесцельных и протяженных забегов оказались порядком изношенными. «А мне бы эти крейсера сейчас пригодились», — негромко произнес Рожественский и непроизвольно скривился, будто пожевав половинку лимона. Ведь итальянцы предложили именно русским чиновникам выкупить крейсера «Морена» и «Ривадавию» первыми еще в сентябре. Вот только сделка не состоялась. После долгого рассмотрения Зиновий Петрович дал отзыв, в котором категорически отказался от приобретения кораблей, не отвечающих русским требованиям. Итальянцы попробовали действовать в обход главного морского штаба, но адмирал Абаза, который мог согласовать данную покупку с генерал-адмиралом великим князем Алексеем Александровичем, потребовал у фирмы за комиссию кругленькую сумму с 5 нулями после цифири номинала. И само собой разумеется, что большая часть взятки, если говорить откровенно, предназначалась его покровителю, который на русском флоте получил прозвище 7 пудов августейшего мяса. Понятное дело, что итальянцы сразу же нашли сговорчивого покупателя, который их сам стал упрашивать продать крейсера, моментально получив заем в частном американском банке Якоба Шиффа. А крейсера сменили свои аргентинские имена на японские названия.